мученику Лаврентию Римскому. При жизни он подавал прозрение слепорожденным, и поэтому ему молятся об исцелении болезни глаз. Молитва. О пресвятый и предивный страстотерпче Христов, архидиаконе Лаврентие, восхваляющий веру и страдания Твоя, почитаем победу и венценосное прохождение Твое. Через горящие угли от тьмы века сего ко свету невечернему престола величествия Божия, тем же убом молим Тя, як уже древле, притекавшие с верою к покрову Твоему, чудесы Твоими утвердил еси, так уда приимеши и нас под покров Твой, и в болезни, и в печалях наших заступник нам добудеши, и як уже от слепоты телесных очес Крискентиана приложением рук исцелил еси, так уда исцелиши предстательством Твоим у престола Божия и нашу душевную слепоту. Призри на расслабление наше телесное и душевное и укрепи нас бодренностью противу враг наших, видимых и невидимых, удручающих нас напастьми, да Твоею помощью путь маловременной жизни сия пришедше, непобежденни от бед и скорбей и всякого лютого обстояния, достигнем неприступные славы величествия Божия, иде же предстоя, молишися содерзновением за люди, прибегающие с верою к Тебе и воспевающие дивного во святых Бога Израилева во веки веков. Аминь. Тропарь, глаз четвертый. Мученик Твой, Господи, Лаврентий во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего, имея Его крепость Твою, мучителей не зложи, сокруши и демонов немощные дерзости. Того молитвами спаси души наша,